16 июня в Пхеньяне в Центральном доме рабочих состоялся концерт художественной агитбригады рабочих при Центральном комитете Объединенных профсоюзов Кореи в честь 53-й годовщины со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Его посмотрели соответствующие работники и руководящие работники профсоюзных организаций, рабочие и профсоюзники. Концерт начался с декламирования стихов «Неувядаемый июнь месяц». На сцену были поставлены разные номера, в том числе хор «Песня посвящается товарищу Ким Чен Иру», «Слава великой нашей партии», мужской соло «Сунгун Лири», женской соло «Голос от моего сердца», хоровые стихи «Вечно на едином пути, следуя за партией».